противостояние. Туман влажным мороком затягивал городскую площадь и мешал мне считать. Пока Эрик и невеста перебрасывались прощупывающими фразами, я из-под капюшона разглядывала сторону противника. Из-за плеча Кристофера мне было видно маловато, но по всему выходило, что их позиции сильнее. По двум сторонам от невесты, как и в прошлый раз, стояли два телохранителя и сидели по два твари пса. Второй линии выстроились восьмерка нелюди. У каждого на поводке было по разнокалиберной твари. Монстры взрыкивали и временами натягивали поводки, стараясь броситься на нас, но пока их держали. Позади нестройной толпой рассредоточились оставшиеся нелюди. Итого больше 50 противников. Нас было 46 единиц. Численно больше, но фактически слишком мало. Нелюди все как на подбор мощные, легко справлялись с парой единиц. Во всяком случае, как рассказывали бывалые истребители. Подозреваю, что мы вряд ли выстоим, если начнется схватка. А все потому, что с севера наши так и не прибыли. Буквально утром прилетел Стриж, они вот-вот должны были появиться. И мы их ждали, надеясь максимально затянуть переговоры. Ведь толковые Марк и Седрик приведут людей сразу сюда. Было зябко, и мне хватало мужества признать, что это страх забрался за воротник. Особенно вспоминая, что произошло сразу после моего пробуждения. Я проснулась от ощущения, что меня изучают. Дернулась и открыла глаза. Крис сидел рядом с кроватью и, не отрываясь, смотрел на меня. Его взгляд был тяжелым, таким, что я подскочила и села на кровати. «Ты чего?» – выдохнула я. Крис закусил губу и помолчал. Когда он заговорил, его голос был мрачным и хриплым. «Мне приснился сон, Яся. Тебе же не снятся сны!» Я натянула одеяло до самого подбородка. Он кивнул. «Никогда прежде не снились. А сегодня...» Он закрыл лицо руками, потер кожу. Выдохнул. Думала, что уж не расскажет, но все же услышала. «А сегодня приснился... Огонек, мне приснилось, что я потерял тебя в тумане. Не знаю, как так вышло, только мы были рядом, как вдруг раз, и тебя нет. Я бегу, ищу тебя и не нахожу, а туман... Все гуще, тяжелее, такое, что невозможно через него пробраться. «Ну, это же сон, Крис!» — попыталась успокоить его я. «Ну, так бывает». «У меня не бывает. А если у меня это не сон, а если пророчество?» На удар сердца мне стало страшно, и я замерла. А потом выдохнула, откинула одеяло и встала. Скользнула к парню на колени, как обычная деревенская девчонка, и прошептала прямо в губы. «Да и наплевать, Крис, ты же найдешь меня в любом тумане. Просто ты не досмотрел этот сон до конца. Я же твой щит. Я буду ждать и сражаться, пока ты меня не найдешь, веришь?» Сейчас он даже не смотрел в мою сторону. Я чувствовала его напряжение, но тоже не поднимала на него глаза. Я вглядывалась в лица нелюдей, страшась узнать среди них Джона. И не находила. Невеста махнула рукой, и я вслушалась. Они обсуждали рыжий. Противники планировали забрать его в первую очередь. Нелюди хотели полностью занять город, и чтобы мы убрали пределы. Эрик возражал против последнего пункта. Но по всему выходило, что отдать город придется, если не подоспеет подмога. Истребитель как мог тянул время, но невеста теряла терпение, а, возможно, догадывалась, что ее водят за нос. «Хватит лить воду!» – скривилась девушка-монстр. «Принимайте наши условия и не затягивайте. Весь этот фарс мне надоело ждать». «Мы закончим, как только придем к адекватному решению». «Мы предложили вполне адекватное решение». «Вы ошиблись. Оно и близко не такое». В воздухе запахло напряжением, словно перед грозовым раскатом. «Мы никогда не ошибаемся», — повысила голос невеста. Слова вылетели из моего рта раньше, чем я успела осмыслить. «А как же Великий Исход?» Крис вздрогнул. Кира склонила голову, едва удерживаясь от взгляда в мою сторону. Лишь Эрик остался неподвижен. «Да, знаю, мы договорились не привлекать внимание к моей скромной персоне, но вот-вот наступит перелом, а я не слышу приближающейся подмоги». Невеста сощурила глаза и повернула лицо ко мне. «А что? «Что? Великий исход?» Я подняла подбородок повыше, ведь очевидно, что терять уже нечего. «Ты сказала, что вы никогда не ошибаетесь. Но прямо сейчас вы стараетесь вернуться туда, откуда ушли. Выходит, ваше бегство было ошибкой?» Обжигая холодом взгляда, она приблизилась на пару шагов. Видеть меня ей мешал Крис. Я почувствовала, как парень напрягся, но силой воли удержал порыв закрыть меня плечом. «Ты ее держишь рядом, потому что она умненькая, да, Кристоф?» – спросила невеста. «Потому что на внешность она явно так себе». И уже обращаясь ко мне, не люблю слово «бегство». «Мы ушли, потому что этот мир стал опасен». Кажется, мы с Дитрихом были правы во многих предположениях. Вот бы выжить и рассказать ему. «Вы ушли, даже не попытавшись спасти наш мир. Здесь все сошло с ума, пропало многое, что было раньше. Мертвые боги перед смертью перекроили все вокруг, а мы остались и сохранили жизнь на нашей земле. Мы, а не вы». Она презрительно фыркнула, впрочем, продолжая слушать. «И знаешь, как мы называем тех, кто ушел? Предатели. Вы струсили и сбежали, когда запахло жареным, но вы просчитались. И очень сильно». «Какая пафосная речь!» — скривила губы она. «Послушать тебя, так вы просто умники и герои. А знаешь ли ты, нахалка, что вы отбросы? Тебе кажется, что ты представитель оставшейся цивилизации. А правда в том, что вся цивилизация — это мы. Великий исход ушли лучшие люди человечества». Теперь уже фыркнула я. Краем глаза я видела Эрика, который поднял руку и потер подбородок. Это был тайный сигнал продолжать. Вообще, об этом они договаривались между собой и меня не планировали включать. Но, похоже, мои знания сейчас помогают тянуть время. А именно это нам и нужно. Также они договорились, что если у кого-то пошел успешный диалог, то другие не встревают. Кажется, происходящее вполне можно считать успехом. Вот все и молчали. Ну, конечно, лучшие люди бросили свой мир. Я старалась смягчить сарказм, но, похоже, не особенно преуспела. «Именно так. Вы переписали историю, чтобы выглядеть в своих глазах героями. А правда в том, что перед катастрофой лучшие умы пытались спасти Землю. А когда поняли, что это невозможно, открыли порталы в другой мир и переправили туда всех, кто имел хоть какую-то ценность для цивилизации. Здесь остались только тупые идиоты, которые собрались умирать на родной земле». Холодок прошел по спине. Такое в голову никогда не приходило. Люди — это мы, и мы не можем быть потомками отбросов. Или можем? «А почему же вы такие умные ушли в мир с тварями?» — спросила я. Она закатила глаза. «Да не было там тварей. Это мутация, знаешь такое слово? Переселенцы взяли с собой домашних животных, и те, к сожалению, мутировали». «Так же, как и вы?» Я снова не сдержалась. «Наши ученые купировали мутацию, насколько это было возможно. Мы приспособились». «Но почему же вы не вернулись, когда катастрофа миновала?» Она ненадолго замолчала, не спуская с меня глаз. Я задрожала, боясь, что она полезет мне в голову, но она не стала, даже странно. В этот момент она начала быть похожей на нормального, почти адекватного человека. Грусть в глазах была понятной, обычной, и блеск безумия ненадолго оставил голубую радужку за черными ресницами. «Катастрофа сдвинула мир», — сказала она тихо. «Точки выхода были потеряны. Ученые долго не могли найти координаты Земли. А когда, наконец, нашли, выяснилось, что нам больше не подходит этот воздух. Пришлось генерировать недиффузный концентрат и заполнять им города. А потом вы выпустили на нас твари». И в этот же удар сердца я поняла, что это ошибка. Глаза ее поддернулись колким льдом, и она скривилась. «Это наши животные. Вы, идиоты, конечно же, не знаете, что эксперименты сначала проводят над животными и лишь потом на людях. Мы выпускали животных, и они пропадали. Оказывается, это вы их убивали». Она передернула плечами, словно встряхиваясь. «Закончим образовательную лекцию на этом. Ваш скудный умишка не в состоянии понять. Так что все, хватит». Она повернулась к Эрику. «У тебя было время подумать, так что давай ответ». Пределы должны остаться, ты же понимаешь, нам тоже нужны гарантии». «А, и ладно», — вдруг весело согласилась она. «Пусть пределы остаются, но со мной уйдет Кристоф». «Этого не будет», — отрезала Кира. Невеста и так стояла совсем рядом с Крисом, но теперь развернулась к нему всем телом и заглянула в глаза. «Тогда и договора не будет», — нежно сказала она. В рядах нелюдей началось движение. Если раньше они стояли почти неподвижно, как скалы, разбросанные по дну моря, то теперь словно подтягивались, расправлялись. Возможно, у них тоже были свои кодовые фразы. «Наши заволновались. У меня волосы на затылке встали дыбом. Неужели сейчас начнется? Неужели подмога все же не успеет? Ведь они наверняка где-то рядом». Эрик начал что-то говорить, но невеста его не слушала. Кристофер также безуспешно пытался возражать. Сердце забилось где-то в горле, когда меня посетила еще одна идея. Страшная, невозможная, но, похоже, единственная. «Прости, мой меч, возможно, ты не сможешь найти меня сегодня в тумане». Невеста прищурилась, начала оборачиваться к своим, и я поняла, что медлить нельзя. «Постой!» – громко сказала я. Она капризно дернула плечом. «Мне неинтересно, что ты еще хочешь мне сказать?» «Сказать, может, мне и нечего, зато есть что показать». И уставилась прямо в ее глаза. Крис дернулся, догадавшись, но было поздно. Чужой разум ввинтился в мой лоб. А я представляла тот день, когда Крис просил меня стереть с его губ невестин поцелуй. И как долго и увлеченно мы этим занимались. Невеста побледнела, вскинула руку, и одна из тварей преградила путь Кристоферу, который шагнул ко мне. Он выхватил меч, и пришли в движение нелюди за спиной невесты. «Крис, стой, не надо!» — сквозь зубы выговорила я. Боль стекала по шее к плечам. «Я предупреждала!» — взвизгнула невеста, но прежде чем она сказала или сделала что-то еще, я снова заговорила. «Ты думаешь, это все?» — ухмыльнулась сквозь боль. «Тогда как тебе это?» И я достала новое воспоминание. Жаркое утро после побега Джона. Вокруг что-то шуршало, двигалось, перемещалось. Кто-то что-то говорил, но главное, что невеста не сводила с меня безумных глаз и не шевелилась. Она смотрела мои воспоминания. Но потом она скривила рот, и что-то поменялось. Я не сразу поняла, что именно, а когда разобралась, с трудом подавила желание сбежать, заорать, прекратить это все. Она забирала у меня память, стирала моменты близости с Крисом. Они словно выгорали на солнце, становились нечеткими, бледнели. Задрожали руки, но я стиснула зубы и продолжила, надеясь, что с минуты на минуту придет подмога, и мне останется хоть что-то. Я показала ей вчерашнее утро, когда Крис вытащил меня из кабинета Дитриха и как за углом прижал к стене и жадно поцеловал. «Ясь, я совершенно не в форме», — горячо прошептал он мне в ухо, не выпуская из объятий. «Кира нас сейчас просто разнесет, ведь все, о чем я могу думать, это щелчок засова на двери, когда мы закроем ее за собой, и способы, которыми я смогу любить тебя сегодня ночью». Кровь кипятком бежала по венам от головы вниз, заставляла дрожать пальцы, трясла колени. Что я ей только что показывала? Не помню, совсем ничего не осталось. Только деревенский праздник и орешки. Там и поцелуя-то даже не было, но почему-то именно это воспоминание особенно не хотелось отдавать. Но пришлось. Она уже рылась в моей памяти, сама пытаясь найти еще что-то. Я покачнулась и закрыла глаза от боли. Она не сильно церемонилась, хозяйничая в моей голове. Вдруг рядом жалобно заскулила тварь. Я с трудом открыла глаза и увидела, как она заваливается на бок. Неужели Крис решился нарушить хрупкое перемирие и первым пролил кровь? Однако собака была совершенно целой и невредимой, но при этом валялась и жалобно скулила. Тут завопила невеста. «Что ты сделал?» Бросила меня и повернулась к моему мечу. «Что ты себе позволяешь?» «Если ты хотя бы взглянешь в сторону моего щита, я сделаю то же с твоими людьми!» Зло выдал Крис. Я не понимала, о чем они. Возможно, мой мозг сильно поврежден, и поэтому я не могу осознать происходящее. И тут сзади раздалось движение, шаги многих ног. Слава живым богам! Подмога! Невеста зло зашипела и отступила к своим. Я позволила себе снова устало закрыть глаза. Словно издалека я слышала, как говорили Эрик и Кира, что-то резко кидала невеста. Крис шагнул ко мне, я почувствовала его так, словно видела. Он подставил мне плечо, и я откинулась на него. «Ты как? Что это было, Яся?» — почти беззвучным шепотом спросил он. «Она все забрала», — так же тихо ответила я. «Воспоминания. Я почти тебя не помню, Крис». Он окаменел. Я не потеряла сознание ни на удар сердца, хотя, видят живые боги, хотела бы. Было ощущение, что я сижу в огромном каменном подземелье с гулким эхом. Звуки доносились, но, отражаясь, многократно теряли четкость. Едва ли я могла понять человеческую речь, улавливала лишь, что говорили на повышенных тонах, причем инициативу перехватила Кира, перевела взгляд вбок и с трудом восстановила поехавшую вдруг картинку. Рядом были Марк и Седрик, Рызник, Тиль, множество других истребителей. Когда в их руках заблестело выхваченное оружие, я собралась и тоже активировала косу. Крис блеснул мечом, но оттеснил меня подальше от передовой, видимо, понимая мое слабо вменяемое состояние. Я тоже понимала, что щит из меня сейчас отвратительный. Но невеста все верещала что-то на повышенных тонах, а значит, схватки быть. Когда она махнула рукой, и строй нелюдей качнулся на нас, я на мгновение зажмурилась, не чувствовала в себе сил махать оружием, не могла сосредоточиться на перемещающихся людях. На мгновение испугалась за своего меча. Что бы там у нас ни было в личном, он моя единица, часть меня, а именно сейчас, в этот важный момент, он совершенно не может на меня рассчитывать. Время то ускоряло свой бег, то замедлялось. Когда все схлестнулись, мы с Крисом остались на месте и все равно оказались почти в самой гуще. По моему боку чиркнул чей-то локоть. Я дернула оружием и подняла взгляд. Рызник. Он обернулся на меня на бегу и замер на удар сердца, глядя прямо в глаза. Затем выругался и окликнул своего меча. Кортес понял все мгновенно. Они прекратили движение вглубь и вместо этого встали передо мной, помогая Крису отбивать атаки. Рызник, конечно, гад. Но я скажу ему самое искреннее спасибо, если мы выберемся отсюда. Я оперлась на косу, тщетно пытаясь ухватить кружащийся мир. Я видела невесту. Ее оттеснили от переднего края борьбы, но она стояла и смотрела. Вот к ней подскочил один из истребителей, потянул оружие в ее сторону, а потом закричал от боли и схватился за голову, падая на колени. Его кинжал выпал, но не успел коснуться земли, как был подхвачен мощной рукой одного из нелюдей. Тот занес его над безоружным парнем, и у меня внутри все похолодело. Но тут шум разгорающегося боя прервал знакомый громкий и глубокий голос, который услышали все. Я оторвала взгляд от нелюдя, так и не успевшего опустить оружие в смертельном ударе. Среди тумана и гула, едва начавшейся битвы, к нам шел Джон. Он громыхал ракочущим голосом, приказывая своим перестать драться. И его слушали, расступались. «Великие мертвые боги! Да у нас в руках был один из первых людей их мира!» — подумалось мне. Эрик вздернул руку вверх, и наши тоже замерли. Джон встал перед невестой, загораживая ее от нас, и когда она попыталась выйти из-за его спины, твердым жестом задвинул ее назад. «Мы уходим», — уверенно проговорил Джон, обращаясь, по-видимому, к Эрику и Кире. «И вы уходите. Вернемся, когда у всех будет холодная голова». Немного напряженной тишины и голос Эрика. «Мы оставляем пределы, стражу, а вы не появляетесь в городе. Если мы не появляемся в городе, то как мы сообщим о следующих переговорах?» В голосе Джона проскользнула ирония. «Два дня вам хватит, чтобы остудить головы», — сказала Насира Скира. «Вполне, а вам?» «Не сомневайтесь». Джон скользнул взглядом по нашим рядам, затормозив на мне. Я вздернула подбородок, но картинка перед глазами поехала, и я вцепилась в рукав Криса, чтобы не упасть. Нелюдь потемнел лицом, но в этот момент решительно выступила вперед невеста. «А я против!» Джон снова вернулся взглядом к Эрику и коротко сказал: «Увидимся через 2 дня, здесь же». После чего он, не церемонясь, схватил невесту поперек живота и буквально потащил ее упирающееся тельце вглубь города по направлению к дыре. Он не оборачивался и не обращал внимания как на ее попытки вырваться, так и на злобное шипение, вылетающее из ее рта. Похоже, он мог себе позволить такое обращение с королевой-чудовищ и впоследствии благополучно пережить весь гнев этого монстра в обличье хрупкой девушки. За ним следом ушли и все нелюди. Мне показалось, что часть из них была разочарована отсутствием хорошей драки. Но некоторые уходили с видимым облегчением. Значит ли это, что они тоже все разные, как и мы, люди?